пожалеет о Петрашевском, но кто же может навязывать взгляд частного человека правительству, заботящемуся об общем благе? Что правда для человека как лица, скажет Достоевский в 1877 году, то пусть останется правдой для всей нации. Нравственный закон един. Интересно, что мог бы возразить автор письма на эту суровую максиму? Адресуясь в Лондон, Лепранди адресуется во вражеский стан. Однако надо признать, его стилистика, тон, характер аргументов мало отличаются от того, чему он привержен в своей министерской прозе. Правда, Герцен в некотором роде тоже министр. Во всех писаниях отставного генерал-майора ощутима личность исключительно цельная. Соображение государственного порядка он излагает с не меньшим тщанием, нежели сведения о наличии в своем обиходе столовой посуды или о стоимости подаваемых к домашним трапезам вин. Название шпиона, клеврета не могут относиться к чиновнику, точно и добросовестно исполняющему предписания своего непосредственного начальства. Педантично втолковывает он издателю «Полярной звезды». Другое дело, не без иронии добавляет Лепранди, если бы подобное поручение было возложено на Герцена, тогда бы в силу его Герцена правил последний мог бы уклониться от его исполнения или исполнить его ненадлежащим образом. Но я, с чувством завершает автор письма, действовал не по вашему убеждению. Этот аргумент представляется ему неопровержимым. В конце 1880 года, за несколько недель до смерти, Достоевский прочтет статью Кавелина в «Вестнике Европы». Автор статьи утверждал, что понятие нравственности измеряется одним критерием – верностью собственным убеждениям. «Сожигающего еретиков я не могу признать нравственным человеком», записывает Достоевский в своей последней тетради, «ибо не признаю ваш тезис, что нравственность есть согласие с внутренними убеждениями. Это лишь честность, русский язык богат, но не нравственность. Нравственный образец и идеал есть у меня один – Христос. Спрашиваю, сжег ли бы он еретиков? Нет. Ну так значит, сжигание еретиков есть поступок безнравственный». Достоевский недаром поставил против этой записи на полях «НВ» – три плюса и два восклицательных знака. Несколько ранее, в феврале 1880 года, он обсуждал с издателем «Нового времени» Сувориным недавний взрыв в Зимнем дворце. Государь тогда, к счастью, уцелел, но погибли или были покалечены десятки солдат. Достоевский предлагает своему собеседнику следующий воображаемый эксперимент. Они с Сувориным стоят на Невском, у витрины кондитерской «Дацаро», а рядом некие подозрительные лица, забыв осторожность, громко толкуют о том, что через несколько минут жилище царей взлетит на воздух, адская машина уже заведена. «Пошли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве», — вопрошает Достоевский озадаченного Суворина. «Или обратились к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей. Вы пошли бы?» «Нет, не пошел бы. И я бы не пошел. Почему? Ведь это ужасно. Это преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить?» Примечание. Подробнее об этой нравственной коллизии смотрите. Игорь Волгин. «Последний год Достоевского. Москва. 1991 год. Страница 135-138 и другие». Вообще-то ситуация в малой мере сопоставима с той, в какой очутился Лепранди, ибо он-то и есть в данном случае полиция, городовой и так далее. Кто действует в подобном представившемся случае по убеждению, наставляет Герцена автор письма, тот далек от названия шпиона. Ведай об этих аргументах Достоевский, он, пожалуй, бы согласился с автором письма. Он, очевидно, не стал бы спорить, что генерал заслуживает звания честного человека. Русский язык богат. Возможно, с этой трактовкой согласился бы и Пушкин. У них с Достоевским не нашлось бы оснований обвинить Лепранди ни в подлости,